возвращался к вечеру, запыленный, усталый. Мы много говорили о войне, о Франции, о том, что стоит умереть ради Москвы и Парижа, двух вечных городов, двух родин. Светились осенние дни, и на блеклой их голубизне золотилась листва опадавших лип. По вечерам в эту небывалую осень небо над Москвой сверкало купиной неяркого света, свежие ночи пахли листвой. Казалось, что весь город не спит, будто во всех домах шли приготовления к празднику. Я понял тогда, что великие несчастья ощущаются так же, как большие праздники. Однажды мы с Серединским и Семеновым, поступившим в союз городов, шли с Брестского вокзала по Грузинам в Кудрино. Семенов тревожился за Наташу, она застряла в Крыму. Около чугунной ограды вдовьего дома Семенов остановился и вынул папиросу. «Поднялась Россия», — сказал он, закуривая, — «что-то будет. Не верю я в это опьянение, не верю, что из крови и смерти родится прекрасное, и кровью будет спасена культура. Мы подняли на плечи непосильную тяжесть и как бы не надорвались до смерти». Ночью я проснулся от холода. За открытым окном горела белая звезда, грохотали запоздалые трамваи. Винный сок сочился из морозного сада. Вспомнили слова Семенова. К чему это? К великой беде, как думал Семенов, или к великим переменам? Глядя на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней сжала мое сердце.